Полгода я храню конверт, что пахнет вашими руками. Вас у меня так долго нет, вас у меня совсем отняли. До полуночи жгу свечу, во тьме горит мой тонкий лучик. Я ненавидеть вас хочу, молю вас, жальтесь надо мной, поручик. Душа моей наискосок, незаживающая рана, тупая боль саднит висок. Все в том письме моем обманно, но невозможного желать удел от Бога мне поручен. Я так хочу от вас сбежать, молю вас, жальтесь надо мной, поручик. Я вспоминаю тихий сад, очарование колдовское, где губы шепчут не впопад: о Боже, что это такое? Но сад тут на замок закрыт, смотритель пьян, потерян ключик. Я так мечтаю вас забыть, молю вас, жальтесь надо мной, поручик. Мои убийцы зеркала мне объясняют неизбежность, а ваша радость так ждала мою несбывшуюся нежность. Вся жизнь моя пустой вагон, вы в нем единственный попутчик, а на столе свеча огонь, молю, заметьте же его, поручик.